Не будет вам больше гуманного правосудия, глупые банты. Пришла пора умирать. Висевший в воздухе Вальдемар слишком поздно почувствовал смертельную опасность, грозившую Нагайне. Желая покарать убийцу, темный лорд яростно взревел и ударил в Невилла копьем праха. К счастью, уже потрепанный защитный амулет в последний раз совершил невозможное. Пусть артефакт изгорел от попадания мощнейших чар, но сумел спасти своего хозяина от неминуемой смерти. Из-за резкого оттока магии, поддерживающей работу защитного амулета, Невилл рухнул на землю и отключился. Бьющееся в агонии тело Нагайны подгребло подростка под своими кольцами. Как только Феникс, бешено орудующий острым клювом, добрался наконец до мозга обезглавленной рептилии, в небо взметнулось облако черной магии, обозначая гибель очередного крестража. Жесткий магический откат ударил по Вальдемарту и Гарри Поттеру, заставив связанных пророчеством волшебников рухнуть на землю, корчась в агонии. Палпатин воспользовался секундным замешательством врагов и прыгнул. В его руке вспыхнул алым огнем зачарованный меч. Первым ударом он с налета разрубил Вальдемарта пополам. Дух темного лорда немедленно потянуло к последнему якорю. Черное облачко, стелясь над самой землей, помчалось в сторону Поттера, и, извиваясь будто змея, душа темного лорда втянулась в зигзагообразный шрам на лбу, заставив Гарри забиться от боли еще сильнее. Следующей своей целью Палпатин выбрал великого светлого мага. Первой упала на землю волшебная палочка, отрубленная вместе с рукой, а дальше, неотразимый в исполнении Палпатина Маукей сделал из Дамблдора воющий кусок мяса, попавшего на вентилятор, добавив поток фиолетовых молний в то, что осталось от разрубленного на части врага. В следующую секунду Палпатин всего лишь на волосок сумел увернуться от смерти. Над его головой просвистел меч, напоминающий кривой турецкий ятаган. Лезвие, кипящее алыми молниями, едва не отрезало ему прядь волос. «Я Дарт Ноктис, богиня смерти», — шипела бывшая Гермиона Грейнджер, размахивая мечом с пугающей быстротой. «Фехтование ты неплохо освоил, гаденыш, но тебе никогда не сравнится с настоящим ситхом». Черная аура темной стороны, окружившая девушку, могла бы испугать кого угодно. Древняя ведьма наконец перестала скрывать силы, с легкостью отбивая мощные атаки Палпатина и, в свою очередь, пытаясь подловить его своими быстрыми ударами, Ноктис прорычала. «Если ты слышал когда-нибудь мое имя, то должен понимать, насколько я могущественнее, чем все, кого ты встречал раньше. Я здесь бессмертная богиня, а ты – жалкое ничтожество, по какой-то ошибке вспомнившее свою прошлую жизнь. Я вижу твою судьбу, глупец. Сейчас ты умрешь». Фиолетовые молнии вырвались из руки Ноктис и попали в выставленную навстречу ладонь. После сражения с гранд-магистром Йодой Палпатин серьезно засел за изучение Тутаминиса, который позволял поглощать любые энергетические атаки. Поэтому он с легкостью втянул в себя чужую энергию, слепил из той шаровую молнию и выпустил обратно в противницу. «В следующий раз ты переродишься женщиной, у которой не будет магии», — выплюнула Ноктис, уворачиваясь. «А еще я вижу, как тебя убьет какой-то вшивый изоброк. Согласись, достойный конец для такого ничтожества. Ты никогда не получишь того, о чем мечтаешь. Дело всей твоей жизни почти разрушено. Ты уже проиграл все, не удаа». Ситхская техника Дунмоч действительно страшное оружие в умелых руках. Можно не задумываться во время боя, о чем говоришь противнику, все равно даже спонтанно рождающиеся слова сами вызовут у жертвы нужные эмоции, лишая врага осторожности и умения просчитывать свои действия. Вот только гнев никогда не туманил разум Палпатину, гнев подпитывал его, пробуждая настоящую мощь адепта темной стороны силы. Сделав вид, что попал под воздействие враждебной техники, Шив стал совершать ошибки, затем дождался вспыхнувшего в глазах противницы торжества и ударил сам, мгновенно и резко. Идеально выполненный шаг отсек кисть вооруженной руки Ноктис, никак не ожидавший таких скоростей от обычного волшебника. Кривой ятаган, ставший без магии хозяйки длинным волнистым кинжалом, совершенно неощутимым магическими чувствами, отлетел куда-то за спину Палпатина. Ноктис упала на землю, разрывая в крике связки, и вцепилась левой рукой в обрубок правой, чтобы пережать хлеставшую фонтаном кровь. Напряжение битвы немного спало, и Палпатин удовлетворенно подумал, что с врагами покончено. Внезапно ему стало любопытно, пыталась ли Ноктис свернуться в родную галактику, может, из ее памяти можно будет извлечь что-то полезное, чтобы не повторять чужих ошибок. подумал Палпатин, останавливая добивающий удар. Дальнейшее сражение перешло на план Минтала. Шиф спрятал катану в подпространственное хранилище и доброжелательным тоном произнес, одновременно атакуя чужой разум щупами своей воли. Главная ошибка в бою на мечах – недооценивать противника. Да, я слышал историю о невероятно могущественной, но настолько же глупой одаренной, которая в погоне за бессмертием лишилась и сил, и своей женской привлекательности, превратившись в уродливого тупого монстра. Мой учитель однажды приводил тебя в пример как воплощение бесконечной глупости людей. Темная сторона коварна. Слабаки, не способные выдержать ее напор, недостойны продолжать дело Дарта Бэйна. Истинных ситхов всегда двое, учитель и ученик. Один олицетворяет могущество темной стороны, другой стремится превзойти учителя. Все остальные одаренные – лишь расходный материал, из которого владыка ситхов выбирает себе нового ученика. Как тебе твоя вечность, Дарт Ноктис? Понравилось бегать на четырех лапках столько веков? Местные оборотни, случайно, не твои потомки? Или ты дальняя родственница той змеи, которую убил Невилл? Что за правило двух? Я такого не помню в моем времени, вопросом на вопрос ответила древняя ведьма. Из уголков ее глаз побежала кровь. А как тебя звали там, в небесной реке? Несмотря на доброжелательный тон, Палпатин не обманывался. Судя по гримасе лютой ненависти, на секунду исказившей лицо побежденной, его слова ужалили Ноктис даже больнее, чем давление на разум. «Меня зовут Фрэнк Лангботтом, а что было раньше, тебе незачем знать. Твоя душа все равно скоро уйдет на перерождение и ничего не вспомнит», — хмыкнул Шиф. «Скажу только одно. Когда-нибудь я собираюсь вернуться домой во главе космического флота одаренных землян, и я сделаю все, чтобы жители этой планеты как можно скорее создали межзвездную цивилизацию». «Ха-ха-ха!» — истерично засмеялась Ноктис и с горечью в голосе отрезала. «У тебя тоже ничего не получится, ублюдок. Человеческая цивилизация только на моей памяти несколько раз скатывалась в полнейшую дикость. У этой тюрьмы прекрасная защита от слишком резвых одаренных. Даже если так, у меня всегда есть запасной путь», — пожал плечами Палпатин, усиливая атаку на разум женщины-ситха. «Массасси приняли меня как посланника своего господина, так что просто уйти отсюда я смогу в любой момент. Для этого нужно столько энергии, сколько тебе не собрать и за тысячу лет», — харкнула кровью Ноктис, тем не менее успешно сопротивляясь давлению. «А если магии не хватит на одну попытку, второй уже не будет. Вулкан, спящий под Аскабаном, проснется и все вокруг сожжет. К тому же нет информации, не притянет ли тебя обратно. Может, этот трус Экзаркун уже давно бегает где-то здесь по лесам в виде восьмилапого паука. Есть третий вариант, не столь надежный, но возможный», — пожевал губами Палпатин, злясь, что древняя ведьма по-прежнему сопротивляется его ментальным атакам. «Вера разумных – мощный источник силы. Я стану ее проводником, концентратором. Она способна дать мне достаточно энергии для исхода. Я смогу воспользоваться накопленной силой и с ее помощью выпустить человечество в космос. Даже не надейся, глупец. Из этого мира невозможно забрать сразу столько разумных», — скривила губы Ноктис. «Защита безупречна. Всемирный потоп, очень вовремя прилетевший метеорит, невероятно заразная болезнь, термоядерная война всех против всех. Поверь, у этой тюрьмы есть в запасе бесчисленное число способов подавить бунт. Я уже пробовала уйти путем Бога, одна, не стараясь вытащить за собой весь этот сброд. Вот только у меня на пути возникла одна досадная проблема». «Тебе не хватило веры, дорогуша», — усмехнулся Палпатин, с удовольствием впитывая раздражение, злость и гнев собеседницы. Шиву показалось, что он наконец нащупал слабое место в защите чужого разума. Ноктис заскрипела зубами и нехотя ответила: «Я была Гекатой, Персефоной, Морганой и много еще кем в разных этносах. Вот только жалкие людишки никогда не хотели верить в неминуемость собственной смерти. Они вообще стараются не думать о смерти, видимо, считают, что, игнорируя богиню, продлят свои никчемные жизни. В общем, мне поступало слишком мало энергии от верующих», — закончила Ноктис и вытерла кровь с губ. «Ты бы еще богиней солнца себя назвала», — злорадно рассмеялся Палпатин, чувствуя, что еще немного, и чужая защита будет сломана. Он надавил еще сильнее и добавил презрение в голос. «Как же глупо. Люди просто знают, что есть солнце, есть смерть и есть жизнь. Для этого им не нужна вера, и я не удивлен, что ты ничего не добилась за тысячи лет. А каким богом притворился бы ты сам? Спросила с ненавистью в голосе Ноктисса и вцепилась зубами в посиневший обрубок собственной руки. Древняя ведьма явно была на пределе, пытаясь хоть так, с помощью боли, подстегнуть себя. Ее силы сопротивляться чужой ментальной атаке явно таяли с каждой секундой. Но Палпатин все равно не понимал, почему Ноктисс не пытается совершить самоубийство, почему на что-то надеется. На что же, пожри ее, Сарлак. Это не мог быть простой страх смерти. Нет, здесь крылось что-то иное. Шива раздражало, что ментальная защита ведьмы, пусть и трещала по швам, но все еще сопротивлялась его усилиям. Ожидаемо сильна в окклюменции, подумал Шив с раздражением, но, похоже, защита слабеет. Ее силы совсем скоро иссякнут. Может, сделать себе из ее черепа еще один голокрон? Наверное, я стал бы богом чудес, произнес вслух Палпатин и поднял перед собой обе руки. Вера в чудеса — самая сильная мотивация для любого разумного. Вот ты, почему-то же веришь, что еще способна сопротивляться моей силе. Конечно, я в это верю, ублюдок. Яростно рявкнула женщина-ситх. Ноктисс попыталась отбросить Палпатина назад неожиданно сильным телекинезом, но в результате отлетела сама, спиной вперед, сразу на несколько метров. Суча ногами, словно пытаясь отползти еще дальше, древняя ведьма закричала совершенно другим голосом, глядя ему за спину. «Гарри, это я, Гермиона. Я снова перехватила контроль. Спаси меня, пожалуйста, любимый мой». «Хорошая попытка меня отвлечь», — зло хмыкнул Палпатин, ощущая магическим чутьем, как Поттер с трудом поднимается на ноги. «Он не сможет своими экспеллиармусами заклинаниями перегрузить мою защиту. Даже после смерти Волдемарта Шив все еще не решался убить Поттера напрямую. Кто знает, как отреагирует пророчество. С избранными всегда одни проблемы». Защита разума Ноктисс вновь стала монолитной. Видимо, древняя ведьма лишь притворялась ослабевшей, пытаясь отвлечь его, пока манипулировала сознанием Поттера. Решив, что можно обойтись и без чужих воспоминаний, Шив ударил фиолетовой молнией с обеих рук. Крики Ноктисс разорвали воздух. Тело женщины Ситха билось в агонии и очень быстро превращалось в обугленный труп. Невилл очнулся внезапно, будто кто-то рванул его за невидимую нить, связующую с миром живых. Шел дождь, воняло гарью и кровью, невдалеке слышалось гудение молнии и женский крик. Он столкнул с себя тяжелые кольца мертвой змеи и посмотрел туда, откуда слышались звуки боя. Невилл заметил, что отец уже почти добил ту самую убийцу профессора Трелани, принявшую облик Гермионы Грейнджер. Внезапно, Гарри, тоже поднявшийся на ноги, что-то метнул в ту сторону. Сердце Невилла бешено заколотилось, и он увидел, длинный кинжал, брошенный Поттером, вонзился отцу в спину. Самый лучший в мире человек, уже победивший и Волдеморта, и Дамблдора, был предательски ранен тем, кого Невилл считал другом. «Нет, нет, как же так, отец? Гарри, что ты наделал, сволочь?» — закричал он отчаянно. Старший Лангботтом медленно опустился на колени. Пальцы отца дрожащими движениями ощупали кровавую рану на груди, будто не веря в происходящее. На последнем издыхании тот поднял голову и протянул к Невиллу окровавленную ладонь. Казалось, отец пытался сказать что-то важное, последнее напутствие. Но следующее мгновение разбило последнюю отчаянную надежду в душе Невилла. Отец безжизненно рухнул лицом вниз, с торчащим из спины кинжалом. Поттер уже мчался к Грейнджер, руки приятеля лихорадочно выводили исцеляющие заклинания над обгоревшим телом Гермионы. Тот не мог видеть, как Лангботтом-младший, всхлипывая и прихрамывая, направился к убитому отцу. Невилл опустился на колени прямо в пыль. Он стиснул в объятиях мертвое тело самого близкого на свете человека и заплакал. Сквозь слезы Невилл увидел, что взгляд теплых карих глаз отца, прежде полный искренней любви и гордости к нему, теперь безжизненно пуст. «Это навсегда», — хлестнуло отчаяние. В душе Невилла зазвенела натянутая струна, а потом лопнула, ломая все, что составляло прежде его сущность. На руинах прежнего Невилла родился совсем другой человек. Его кулаки сжались так, что костяшки испачканных в пыли пальцев побелели. В руке Невилла сам собой появился меч Гриффиндора, и он в два шага оказался рядом с бывшим другом, который, не обращая внимания ни на что, безуспешно закидывал лечебными заклинаниями дымившееся тело мертвой Грейнджер. «Герми, очнись! Все кончилось! Герми, мы победили! Ты спасена!» — отчаянно кричал Поттер, не замечая ничего вокруг. В душе Невилла пульсировало нестерпимое желание отомстить убийце. Ему чудился усталый хриплый голос отца. «Отомсти за меня, сынок. Продолжи мое дело. Я люблю тебя, Невиллу». Несколько метров, отделявших его от Поттера, Лонгботтом преодолел почти мгновенно. Короткий замах, резкий свист рассекаемого воздуха, и меч Гриффиндора убивает Поттера. Из обрубка шеи бывшего друга вместе с кровью повалил черный дым, формируя искаженное агонией лицо Волдеморта. Невиллу даже показалось, что он слышит шипящий голос. В этот момент до него все дошло. Гарри был не виноват, дух темного лорда вселился в тело Поттера и заставил того напасть на отца. Проклиная Волдеморта и Дамблдора за гибель всех, кого он любил, Невилл в исступлении рубил мечом то, что осталось от Поттера, лежавшего на теле Гермионы, даже не глядя, куда попадает. Его трясло все сильнее, магия выходила из-под контроля, мощнейшие удары разрубали сразу оба тела до самой земли. За один день Невилл потерял всю семью и друзей. Внезапно пространство вокруг содрогнулось от магического взрыва невероятной силы. Земля пошла волнами и раскололась глубокими трещинами. Невилл, слепо размахивавший мечом в эпицентре зарождающегося урагана, даже не заметил, как за секунду до магического катаклизма случайно разрубил белого червя, пытавшегося выползти изо рта мертвой Гермионы Грейнджер. Волна темной магии, напоминавшая ядерный взрыв из магловских страшилок, мгновенно разошлась кольцом во все стороны. Она смела последние остатки Хагсмида, оставляя за собой лишь серый пепел. Вдали вспыхнул и загудел гигантский купол над Хогвартсом, последний оплот жизни, защищавший укрывшихся внутри людей и волшебных существ. А затем у Невилла случился магический выброс, очищая перегруженный страданиями разум. Земля вокруг него схлопнулась и ожила. Зеленые побеги пробивались сквозь пепел и кровь, и через мгновение на месте мертвых тел начало стремительно разрастаться зеленое поле с молодыми березками по краям. Невилл, совершенно опустошенный, рухнул в густеющую на глазах траву и потерял сознание. Из невидимости появился Феникс. Птица мягко курлыкнула, уронив на Невилла несколько сверкающих слезинок, а затем, подхватив меч Гриффиндора, стремительно полетела к Хогвартсу. В палате Януса Тики царил полумрак, наполненный запахами человеческого пота, томными вздохами и звуками страстных поцелуев. Внезапно пламя ароматических свечей, создававших в комнате возбуждающую атмосферу, погасло, а ему на смену пришли арктический холод и мрак. Локхарт, стонавший под скачущей на нем медсестрой, вдруг выгнулся в судороге, отнюдь не от страсти, и сбросил с себя ничего не подозревавшую любовницу. Зазвенели бокалы на прикроватном столике, опрокинулась недопитая бутылка хереса, и по комнате разлился терпкий запах вина. В тот же миг многочисленные портреты Локхарта на стенах вспыхнули и сгорели, наполнив воздух запахом гари, а с пола послышались сдавленные ругательства обескураженной медсестры. С минуту ничего не происходило. Затем на кончике палочки, зажатой в руке дородной ведьмы, вспыхнул огонек люмуса. Поднявшись, она увидела, что Локхарт, белый как мел, лежит на кровати без движения. Медсестра немедленно бросила в любовника диагностическое заклинание и, получив неутешительный результат, побледнела так же, как сам Локхарт. Потоптавшись у двери около минуты, она наконец выбежала из палаты, на ходу накладывая на себя косметические чары. Если этот дряхлеющий красавчик не рассчитал свои силы и умер от перенапряжения, с возмущением подумала дородная ведьма, меня ждет огромный штраф, а возможно, и пара лет в Азкабане. Лучше вернусь к маме в Норфолк, пока все не утихнет. Уже через час бывшая медсестра получила расчет в бухгалтерии лечебницы и поспешила уехать, поклявшись никогда больше не вспоминать о Локхарте. Палпатин открыл глаза и бездумно уставился в зеркальный потолок, в котором отражалось сейчас обнаженное тело Гилдероя Локхарта. Вид у бывшего писателя был неважным. Впрочем, Шиву было плевать. Через секунду под бледной веснушчатой кожей Локхарта словно забурлили маленькие гейзеры, все тело бывшего писателя пошло волнами, и где-то через несколько секунд в потолке отражалась крепко сбитая фигура Питера Керригана. Эта маска нравилась Палпатину, напоминая его истинный облик в далеком прошлом, и он не собирался изменять своим привычкам. Накинув на себя мантию отвратительно сиреневого цвета, Палпатин отыскал в прикроватном столике палочку Локхарта и, наложив на себя чары невидимости, вышел в коридор. Следовало немедленно вернуться в Хагсмид, чтобы проконтролировать, насколько качественно Невилл выполнил его последний приказ. Шиф понимал, что, только поддавшись эмоциям, юный Лонгботтом сможет причинить вред Гарри Поттеру и Гермионе Грейнджер, поэтому действовал наверняка. Надеюсь, я не вскипятил ему мозг. Было бы жаль потерять Невилла, мелькнула в голове Палпатина мысль, окрашенная необычной для него ноткой вполне себе человеческого беспокойства за близких. Ситуация едва не вышла из-под контроля, когда клинок Ноктис, древний артефакт неизвестного происхождения, без особого труда прошел сквозь его надежнейшую защиту. Извилистое лезвие кинжала не просто пробило ему сердце, оно выжгло магические каналы и уничтожило источник настолько быстро, что не помогли ни метаморфизм, ни раздавленная во рту капсула со слезами Феникса. У Шива не оставалось другого выбора, кроме как воздействовать на сознание Невилла максимально просто. Он не без основания предполагал, что у древней ведьмы тоже был свой, особый способ выкручиваться из безвыходного положения. Не зря же та вела себя уверенно, даже будучи полностью в его власти. Переместившись на большую зеленую поляну, выглядевшую чужеродным пятном на фоне многокилометровой серой пустоши, Шиф удивленно почесал затылок. Конечно, это не было похоже на последствия орбитальной бомбардировки, но даже сотня бомбарда Максима не смогла бы вызвать такие разрушения. Шел дождь, поднимая фонтанчики пыли, воняло болью и смертью. Невдалеке он заметил в сером пепле цепочку знакомых следов, ведущих к Хогвартсу. Стало ясно, что Невилл ушел к замку. Магический фон был спокоен, но ощущалась смерть могущественной одаренной, темной одаренной. Палпатин удовлетворенно улыбнулся, что бы ни сделал Невилл, тот однозначно сумел добить Ноктис. Вытянув руку над землей, Палпатин, используя телекинез, достал ушедшие в грунт холодное оружие и волшебные палочки погибших. Первым делом он осмотрел кинжал Ноктис и внимательно изучил магическую структуру клинка. Стало понятно, что коварная ведьма много веков потратила на то, чтобы превратить кинжал в по-настоящему смертельное оружие. Обругав себя за гриффиндорство, явно подхваченное у хозяина прошлого тела, Шиф с холодной яростью испепелил опасный кинжал. Собрав собственное оружие и защитные амулеты, он что-то рассовал по карманам, а остальные находки спрятал в подпространственное хранилище. Волшебные палочки убитых врагов Палпатин просто оставил валяться на земле. Его собственную, видимо, забрал Невилл, а остальные Шиву были неинтересны. Короткий разговор с Ноктис не выходил у него из головы. Дунмоч не использовала лжи, в этом и заключалась ее безжалостность. Правда, которую обнажала эта техника в душе разумного, ранила порой куда сильнее светового меча. Возможно, во время боя Ноктис действительно увидела вероятности его будущего. Конечно, женщина-ситх могла интерпретировать полученные видения как угодно, поэтому полностью доверять услышанному было нельзя. Но все же, решив не откладывать проверку слов женщины-ситха в долгий ящик, он переместился на крышу Азкабана. Ледяной ветер ударил в лицо, а воздух тут же наполнился гнетущим шепотом и грохотом бьющих о скалы волн. Со всех сторон к Палпатину спикировали дементоры. Посланник, в хоре беззвучных голосов слышалось столько надежды и мольбы, что Шиф понял, сегодня у него все получится как надо. «Массасси, мы начинаем ритуал немедленно», — проревел он, заглушая ветер. «Выпейте души у заключенных и охранников. Сегодня нам понадобится вся энергия, что вам удалось собрать. Не стану обещать, что вы все возвратитесь домой, но у кого-то из нас это точно получится. Я верю в чудо. Вперед!» Огромная туча дементоров хлынула вниз, подсвеченная зловещими сполохами бьющих молний, чьи змеящиеся прожилки рвали тьму, словно когти дракона. Даже здесь, над Азкабаном, сквозь вой ледяного ветра пробивались нечеловеческие вопли узников, звуки, в которых слышался нарастающий шепот вечности. Получив долгожданный приказ, дементоры мчались вперед, неостановимые, как сама смерть. Рваные плащи шелестели, словно крылья гигантских бабочек, а нереальный холод, несущийся впереди стаи, лишал воли даже самых стойких узников. Палпатин разглядел далеко внизу, во внутреннем дворике, несколько слабых всполохов магии, вероятно, жалкие попытки охранников спасти себя патронусами. Всего через 2 часа древний замок ужаса стал полностью необитаемым. Все это время Палпатин висел в воздухе над Азкабаном и любовался бушующим морем, впитывая энергию шторма. Шум волн и запах озона, вкус соли на губах, все это неожиданно привело его в хорошее расположение духа. Шиф чувствовал, как закручивается смерч черной магии вокруг его тела, шевеля волосы на голове. С таким настроем можно было бы использовать даже вероятностный шторм, но здесь, на земле, просто не существовало целей для такой могущественной техники. Конечно, Палпатин планировал вернуться в Небесную реку гораздо позже, но недавнее сражение, в котором он неожиданно для себя прошел по самому краю, будто бы сорвало с его души последние тормоза. Мрачные видения и так регулярно подтачивали терпение Палпатина. Почти каждую ночь Шиф смотрел продолжение затянувшегося кошмара. Пришельцы издалека медленно, но неумолимо уничтожали родную галактику. Он знал, скоро те доберутся до Корусанта. Сможет ли столица империи выстоять или повторить судьбу других миров? Предсказания не давали ответа. Сила показывала Палпатину лишь обрывки будущего, но в каждом из них были смерти и разрушения. И главное, способов спастись ему лично тоже не было. Он должен был погибнуть в любом случае. В сражении или на пыточном столе, вариантов собственной смерти было множество. А ведь еще в его видениях присутствовали неизвестные астральные твари или боги, которые направляли гигантские корабли Юужань Вонгов от системы к системе. Шив давно подготовил почву для Невилла, чтобы тот смог взять на себя управление международной корпорацией, созданной им за эти годы. Все было продумано до мелочей. Документы, связи, доступ к древним знаниям. В секретных хранилищах ждали артефакты и свитки с заклинаниями, о которых не слышали даже профессора Хогвартса. В арсенале было много такого, о чем современные волшебники не имели представления. Наследие пиктов и метаморфизм, техники джедаев и ситхская алхимия. Невилла ждали многочисленные ритуалы, способные поднять даже обычного волшебника до уровня великого мага. А Невилл никогда не был средним магом, названный сын обладал неплохим потенциалом, возможно, даже большим, чем у самого Палпатина в молодости. Неожиданно для себя за эти годы Шиф сильно привязался к мальчишке. Сначала это был спортивный интерес, переманить Невилла на темную сторону. Но чем дольше Палпатин жил на земле, тем яснее осознавал, что абсолютной тьмы не существует, как и абсолютного света. Постепенно он понял смысл учения древних джедай. Разумный человек может использовать обе стороны силы в зависимости от обстоятельств. А ведь был еще один немаловажный нюанс. Вчера он только с помощью заранее созданных защитных артефактов сумел выдержать совместный удар темных и светлых волшебников. Это означало, что, смешивая в разных пропорциях обе стороны силы, можно получить гораздо более впечатляющие результаты. Так что дальнейшее обучение Невилла Палпатин решил построить иначе, чем собирался еще год назад. Хочет сын взять за основу своего будущего могущества светлую магию, его право. Главное, чтобы он понимал, нельзя отказываться от изучения темной только на том основании, что та больше настроена на разрушение, чем светлая. Предвидение молчало насчет судьбы Невилла, лишь намекало на его избранность. В целом только из-за этого Палпатин разработал план, по которому именно Невилл должен был убить Поттера. Отправить мысленный приказ Фениксу принести меч Гриффиндора и помочь мальчику было делом нескольких секунд. Палпатин верил, если все пойдет по плану, Невилл изменится и продолжит его дело, а через века, достигнув цели, поставленной Палпатином, сын прилетит на Корусант вместе с другими одаренными землянами. Тогда можно будет передать власть в достойные руки, а самому погрузиться в исследование природы силы. Преступников, умерших в Азкабане, хоронили здесь же, на маленьком кладбище, расположенном во внутреннем дворике. Тут не было памятников, просто таблички в стене, куда замуровывались урны с прахом. Альбус Дамблдор пришел в себя и обнаружил, что висит серым призраком над такой же невзрачной табличкой с надписью «Персиваль Дамблдор». Вообще-то Альбус рассчитывал, что окажется на кладбище в Годриковой впадине, но, видимо, магия решила иначе. Впрочем, у Дамблдора был заготовлен план и на этот случай. Коснувшись таблички, он послал немного магии, отправляя сигнал нужному человеку. Через несколько минут из двери, ведущей в помещение охраны, вышел Аврор и целеустремленно направился к кладбищу. «У меня давно все готово, профессор», – торопливо прошептал маг, которого перевели в Азкабан из-за подозрения в лояльности к Ордену Феникса. Слегка дрожащие пальцы волшебника стиснули палочку так крепко, что костяшки побелели. «Я рад, мой мальчик, что ты не забыл наш уговор. Котел сосновой зелья стоит в соседней камере, прямо за стеной от Шиклболта», — продолжил Аврор, бросая нервные взгляды на темный коридор. Призрачная фигура Дамблдора мерцала в тусклом свете люмуса, словно в такт дрожанию палочки Аврора. «Превосходно, мой мальчик», — вновь прошелестел Альбус, и в его голосе прозвучала та самая фальшивая теплота, что когда-то успокаивало испуганных первокурсников. «Чем скорее я получу новое тело, тем быстрее смогу продолжить нашу борьбу». «Вместе мы победи!» Альбус не успел закончить. Аврор вдруг вскрикнул, резко запрокинув голову. Даже будучи призраком, Дамблдор почувствовал этот холод, тот самый, что пробирается в кости и высасывает все радостные воспоминания, оставляя лишь безнадежность и пустоту. Дементоры. Похоже, они взбунтовались, сэр, завопил охранник голосом, полным ужаса, и выхватил палочку дрожащей рукой. Экспекта, Мордрит, Экспекта Пад. Из бушующего наверху смерча летели они, едва отличимые от ночи, гнилостные фигуры в изодранных плащах. Воздух наполнился их хриплым, прерывистым дыханием. Заклинание Аврора вызвало лишь жалкую серебристую дымку, которая тут же рассеялась, ни на секунду не задержав пикирующих чудовищ. Последнее, что увидел Дамблдор, разверзающуюся пасть Дементора, бесконечную спираль, ведущую во тьму, та росла, заполняя собой все поле зрения, затягивая душу, увлекая его в ледяную пустоту. Где-то вдали еще звучал отчаянный крик Аврора, тщетно пытающегося убежать, но Альбус Персиваль Вулфрик Брейн Дамблдор уже не слышал его. Все, что осталось, холод и тьма, только тьма и холод. Выпившие всех людей дементоры выстроились вокруг Палпатина в гигантскую пентаграмму, в которую оказался вписан треугольный цилиндр Азкабана. Шиф накинул себе на плечи мантию-невидимку, взял в левую руку настоящий воскрешающий камень, а в правую – старшую палочку. Затем он одновременно активировал все три ключа, и артефакты, созданные Экзаркуном, засияли холодным голубым огнем. Давление темной магии вокруг острова резко возросло, весь Азкабан тоже начал светиться и загудел. Дементоры стали вспыхивать и сгорать один за другим, добавляя собранную за века энергию душ в костер ритуала. Палпатин ощутил, что находится на острие гигантского светового луча, нацеленного в космос. Когда сгорел последний массасси, море расступилось, обнажая скалистое дно, треугольная громада Азкабана, сверкавшая словно гигантский световой меч, провалилась куда-то под землю, оставляя за собой кратер в форме треугольника. Палпатин почувствовал, что тело Локхарта превращается в чистую энергию, а потом снизу, откуда-то из далекого центра Земли ударил луч силы. Мощность оказалась настолько запредельной, что Палпатин мгновенно ощутил себя турболазерным снарядом, которым выстрелили из Звезды Смерти. Солнечная система почти сразу исчезла позади, а он все набирал и набирал скорость. Через несколько минут галактика Млечный Путь исчезла в глубинах бескрайнего космоса. Глубокая медитация, в которую мгновенно погрузился Палпатин, со стороны мало чем отличалась от небытия. Он будто бы сроднился с окружающим пространством, стал крошечной каплей бездонной черноты, пронизанной мерцающими искрами далеких галактик. Путешествие сквозь глубокий космос могло длиться неопределенно долго, поэтому субъективное время сжалось в одно мгновение. Шиф прекрасно понимал, привычные категории здесь просто не работали. Ритуал использовал высшие измерения, где линейное время теряло смысл, становясь всего лишь иллюзией человеческого разума. Поэтому в следующую секунду Палпатин просто открыл глаза. Вблизи родная галактика выглядела еще прекрасней, и, обрадовавшись, он стремительно полетел к Корусанту. Мелькали звездные системы, мимо проносились планеты, и в скором времени Шиф понял, что через несколько минут увидит столицу своей империи. Внутри все сжалось от предвкушения и тревоги. Палпатин собирался посмотреть, что происходит на Корусанте, а потом планировал отправиться к одному из многочисленных хранилищ, в которых он прежний прятал клонированные тела с возможностями одаренных. Однако в знакомой звездной системе его ждал очередной кошмар, вот только сейчас это не было видением. Палпатин почувствовал угрозу еще до того, как впереди засияла звезда Корусант Прайм. В силе стоял тот самый липкий, сладковатый запах разложения, который он помнил из своих снов. Юужань Вонги были невидимы в силе, но на Земле Палпатин научился распознавать их по мерзкому астральному запаху. Чужаков нельзя было спутать ни с кем, они буквально источали зловоние. Когда Шиф наконец долетел, его глазам предстала сюрреалистическая картина. Корусант, жемчужина галактики, просто исчез. Вернее, планету закрыла собой чудовищная тень. На дальней орбите, словно стервятники над падалью, висели корабли пришельцев. Они напоминали не то разлагавшиеся туши земных гиппопотамов, не то личинок, копошащихся в гниющей ране небесной реки. Материал корпусов этих гигантских кораблей пульсировал, будто дыша, а по поверхности пробегали синие жилки статического разряда. Вокруг, словно мошкара, вились их более мелкие собратья, и вся эта армада неумолимо уничтожала столичный мир империи, его империи, Бантапуду. Где-то там, в гигантской мясорубке, еще теплились признаки жизни. Горстка звездолетов, все, что осталось от человеческого сопротивления, отчаянно маневрировала, пытаясь выгадать хоть немного времени для мирных жителей. Один за другим корабли вспыхивали в пустоте и гасли уже навсегда, но их гибель давала другим шанс уйти в гиперпространство. Остатки человечества спасались на огромных транспортниках и маленьких яхтах, стараясь как можно быстрее набрать нужную скорость. Вспышки турболазеров людского флота выглядели жалкими, как попытки плывущего в глубине Гунгана отогнать подводного монстра карманным фонариком. Каждый взрыв попавшего под удар чужаков транспортника оставлял после себя кроваво-красное облако плазмы, и Палпатину чудилось, что он слышит крики, настоящие, человеческие крики, разносящиеся сквозь безжалостную пустоту космоса. Сила рыдала, она словно билась в пароксизме боли, как жена Фрэнка Лонгботтома, которую пытали Круциатусом на глазах мужа. Палпатин чувствовал каждый смертельный вопль, каждую последнюю мысль: «Мама, мамочка, милая, беги, ни шагу назад, сдохни, тварь, за нас отомстят, парни, вперед», прежде чем безжалостная смерть забирала очередную душу. Эта агония миллиардов разумных существ стекалась в одну точку, как вода в канализационный люк старого Соха, туда, где в пустоте извивалось нечто из его снов. Чудовище, напоминавшее кошмарного спрута. Щупальца гигантской твари медленно колыхались в космической пустоте, с жадностью впитывая энергию смерти. По орбите чудовищного спрута летало более мелкое существо, которому тем не менее перепадали крохи отвратительного пиршества. Ярость и боль, вспыхнувшие в душе Палпатина, мгновенно достигли своего предела. Он больше не был ни ситхом, ни волшебником, ни даже просто человеком, только живым оружием, последним шансом для разумных существ небесной реки. Палпатин поднял руки над головой, концентрируясь, и в этот миг вся собранная им на земле сила, светлая, темная, чужая, своя, спрессовалась воедино. Плотнее, еще плотнее, давай, Шиф, ну же. Чувствуя, что сейчас его просто разорвет на атомы, Палпатин проорал, вкладывая в заклинание всю душу. Инферно Фламиаструм. Эхо заклинания буквально заставило все вокруг покачнуться. Корусант Прайм нехотя подчинился его воле. Бело-голубая звезда вспыхнула, как взорвавшаяся сверхновая, и в то место, куда указывал Палпатин, полетел луч чистой антиматерии. Ослепительный, быстрый, он мгновенно преодолел пространство до цели. Поток античастиц ударил в чудовищного спрута и начал неумолимо выжигать из реальности. Монстр забился в агонии. Вокруг гигантской туши появились меньшие создания, похоже, эмблемы или аватары, напоминавшие огромных разожравшихся юаужань-вонгов. В безрассудной атаке твари пытались хотя бы на мгновение остановить поток антиматерии, безжалостно уничтожающие их повелителя. Но все было бесполезно. А через минуту, разбуженные заклинанием Палпатина, из соседних систем добрались потоки антиматерии от других звезд. Гигантского спрута, как и остальных чужаков издалека, просто не стало. Сила запела, торжествуя свою победу над чудовищами. Казалось, даже звезды вспыхнули ярче. Черная дыра, возникшая было на месте космического сражения, схлопнулась и исчезла, засасывая большую часть флота чужаков. А потом Палпатина накрыл откат. Тот рвал его призрачное тело на куски, выжигал изнутри. Он чувствовал, как распадается на атомы сама его суть. Шив заранее знал, что это заклинание убьет своего создателя, но другого способа остановить врагов просто не было ни в одной из миллиардов вероятностей. В последний миг, прежде чем умереть по-настоящему, он увидел. Транспорты с гражданскими все же ушли в гипер. Часть 73. Эпилог. 1990 год. Поезд Манчестер, Лондон. Сознание вернулось к нему резко, как удар током. «Джоэн, бога ради, очнитесь же!» Пронзительный голос вонзился в сознание Палпатина. «Вы снова плакали во сне. Ну сколько можно убиваться по какому-то негодяю?» Палпатин медленно открыл глаза. Перед ним плыл размытый силуэт, постепенно обретая форму женщины с необычно вытянутым лицом и каштановыми волосами, собранными в тугой пучок. «Где я? Вы же сами просили разбудить вас, когда мы прибудем в Лондон», — ответила женщина, нервно передернув острыми плечами, и пожаловалась. «Черт возьми, Джоэн, мне показалось, вы вообще не дышали. Я никак не могла вас растолкать, Джоэн», — в голове пронеслось. «Бантапуду, я победил или все же надорвался и сдох?» Он сжал кулаки, Такой привычный жест, чтобы почувствовать силу. Но ничего не произошло, лишь слабое покалывание в кончиках пальцев. Внутри было пусто, не чувствовалось ни силы, ни магии, вообще ничего не было. Только захотелось в туалет, и желудок предательски квакнул что-то невежливое. Меж тем поезд засвистел и остановился. «Ну вот мы и прибыли», — неловко улыбнулась попутчица и встала, надевая шляпку. «Я вижу, вам уже лучше. Прощайте, моя дорогая, и ради всего святого, не забудьте ваш чемодан. Он у вас весит, прям как сестра моего муженька». Нескладная женщина исчезла в потоке пассажиров, оставив его одного с тяжелыми мыслями и чемоданом. Черный элегантный, с выгравированным «Манчестер». Палпатин машинально взял его и вышел на перрон. Вокзал Кингс-Кросс встретил его гулким эхом голосов и запахом криозота. Шиф прошел турникеты, двинулся к выходу, и в зеркальных стенах вокзальных магазинчиков увидел свое отражение. Рыжеволосая стройная женщина с грустными голубыми глазами катила за собой чемодан с надписью «Манчестер». «Это я», — в голове всплыли слова Дарт Ноктис. «В следующий раз ты переродишься женщиной, у которой не будет магии». В глазах Палпатина потемнело, и он едва не упал, с трудом удержавшись на ногах. «Твилечка в гамморианском борделе, да, шиф?» Появилась горькая мысль, во рту почудился вкус металла. Палпатин даже не заметил, как до крови искусал губы. Когда-то давно, кажется, только попав на землю, он желал похожего по смерти гранд-магистру Йоде. «Вот и не верь после такого в закон воздаяния», — подумал Палпатин, волоча за собой чемодан. Остановившись так, чтобы не мешать людскому потоку, он провел рукой по лицу, изучая свои новые черты. В голове пульсировало. «Нет силы, нет магии. Что делать?» В кармане пальто его пальцы наткнулись на блокнот и ручку. На страницах – наброски. «Юный Гарри Поттер» и его первая работа в ББС «София Муффинс». И тогда Палпатина осенило. «Если в этом мире нет магии, ее нужно создать. Книги помогут мне в этом». Он улыбнулся своему новому отражению и с легким раздражением подумал. К Сарлаку впасть – такое слишком обычное название. «Гарри Поттер» и «Философский камень» звучит гораздо волшебнее. Его вновь подхватил людской поток. На стоянке такси Палпатин терпеливо дождался, когда водитель засунет в багажник громоздкий чемодан, затем сел в машину и злорадно ухмыльнулся, в первый раз почувствовав себя прежним ситхом. «Что ж, мистер Поттер, похоже, ты станешь моим ключом к свободе». Водитель испуганно покосился на него в зеркало заднего вида и излишне резко надавил на газ. Взвизгнув шинами, черное такси ловко ввинтилось в плотный поток автомобилей, несущихся по улицам Лондона. Откинувшись на заднем сиденье и задумчиво глядя по сторонам, Палпатин быстро понял, куда попал. Это была все та же земля, мир-тюрьма, отстойник для забытых богов. Только в этот раз он очутился в гораздо более жесткой ее версии. Что ж, еще не придумали такой тюрьмы, из которой не смог бы сбежать настоящий ситх. С ожесточением пробормотал Палпатин. 31 июля 2045 года. Шиф сидел за заваленным бумагами столом, нервно постукивая пером по чернильнице. Последняя история о Гарри Поттере оказалась почти провальной. Солнечный луч, пробивавшийся сквозь пыльные шторы, выхватывал из полумрака стопки писем от фанатов и свежие газеты. Так близко. Магии в накопителе было почти достаточно. Каждая прочитанная страница, каждый просмотренный фильм, все эти годы вера миллионов людей подпитывала накопитель. Палпатин почувствовал, как уголки губ сами собой поднимаются в самодовольной ухмылке. Он вспомнил день, когда Warner Bros. Выпустили первую экранизацию, тогда энергия веры в магию хлынула в накопитель настоящим потоком. «Этого все равно не хватит. Ты обречен». Жилы на старческих руках его тела натянулись, когда он сжал сухие кулаки. По сравнению с могуществом ритуала Фрэнка Лонгботтома, в нынешнем накопителе сущие крохи. 80-летнее тело предательски дрожало, сердце напоминало морзянкой. «Твое время закончилось. Скоро я даже в туалет без посторонней помощи не смогу сходить», — со злостью подумал Палпатин, ощущая, как ноет поясница. «А если я не буду передвигаться самостоятельно, тогда о ритуале вообще можно забыть. Естественный ход вещей засосет мой дух в местное колесо сансары, и тогда конец». Сердце снова застучало с перебоями, заставив судорожно рыться в карманах. Нитроглицерин принес лишь временное облегчение. «Я не нуждаюсь в очищении, не хочу потерять все. Я должен помнить себя, чтобы вернуться». Еле шевеля онемевшим языком, Палпатин тем не менее сумел грязно выругаться. Если вдруг сейчас известную писательницу услышали бы многочисленные поклонники ее творчества, те наверняка решили бы, что это двойник. Собрав волю в кулак, Палпатин натянул шляпку, скрыв под ней некогда огненно-рыжие, а теперь седые волосы. Такси уже ждало у подъезда. Дом в пригороде, умышленно выбранный за сходство с жилищем книжных Дурслей, встретил его заросшей оградой. Соседка миссис Моррис попыталась было завести с ним беседу, но сегодня у Палпатина не было времени притворяться хорошим. Обиженная соседка поджала губы и ушла к себе домой, пообещав зайти завтра утром, когда у милой Джоэн улучшится настроение. В этом скромном коттедже лежало величайшее сокровище – осколок воскрешающего камня. Он создал его сам, используя ситхскую алхимию и собственную кровь. Артефакт впитывал всю энергию, которую он собирал из книг, фильмов и фанатских историй. Ровно в полночь Палпатин сел в начерченную магическую пентаграмму, проглотил красный камешек и перерезал себе вены, запуская ритуал исхода. После чего до последнего удара сердца держал концентрацию, полностью собранный и готовый к новому путешествию. На следующее утро миссис Моррисон, которая принесла своей знаменитой соседке свежих пирожков в честь дня рождения, пронзительно завизжала. Дверь была не заперта, а на полу гостиной. На полу лежала худая, как скелет, Джоэн, с аккуратными разрезами на запястьях. Лужа засохшей крови окружала тело знаменитой писательницы, образуя странные узоры, которые при ближайшем рассмотрении напоминали знак даров смерти. 28 Бга, 1028 год после Руусанской реформы. Космическая станция содрогалась от взрывов и готова была полностью развалиться. Пол в ангаре, где происходил ее столь неудачный бой, сильно вибрировал. Удары светового меча сыпались на нее. Казалось, со всех сторон высокий, мощный Забрак наседал. В какой-то момент ей не хватило скорости, и она проиграла. «Я из расы Фаши, и мы разумные птицы», – прошептала Верджер, чувствуя, как липкая кровь растекается по перьям на груди. «И да, у нас тоже бывает головная боль». Ее клюв дрогнул в подобии улыбки. «Какая ирония, думать о мигрени, когда сквозь твою грудную клетку проходит раскаленный поток плазмы». Верджер опустилась на колени. Станция содрогалась вокруг, будто смеясь над ее агонией. «Хотя, голова все равно болит, даже когда тебя проткнули мечом», — хрипло продолжила она, наблюдая, как бугрятся мускулы на руках ее убийцы. «Когда-нибудь ты узнаешь это на собственном опыте». Забрак фыркнул, с легкостью выдергивая световой меч. Багровое лезвие с шипением рассекло воздух. «Чего ты лыбишься, тупая курица?» — презрительно спросил падший джедай, но Верджер уже ничего не слышала. Ее сознание растворилось в силе, а на губах застыла последняя улыбка как вызов, брошенный в лицо своему убийце. Буквально через мгновение глаза мертвой Фаши внезапно распахнулись. Однако теперь это был совершенно иной взгляд. Желтые, горящие веселой яростью глаза совершенно другого разумного. Дыра на груди затянулась перьями, будто то и не было. Забрак отшатнулся, сжимая меч и впервые почувствовав липкий страх. «Нет, это невозможно. Я же тебя убил, сучка. Ну в чем-то ты, конечно, прав», — прохрипела женщина-птица. Бывшая Верджер поднялась с неестественной плавностью, шея изогнулась с омерзительным хрустом, клюв щелкнул. «Похоже, в этот раз я попал куда надо», — Забрак заорал, подбадривая себя голосом, и бросился в атаку. Вот только фиолетовые молнии, тут же выпущенные женщиной-птицей, заставили дергаться падшего джедая в мучительном танце. Когда крики стали невыносимыми, в руку бывшей Верджер прилетел брошенный хозяйкой световой меч. Лезвие описало изящную дугу, и рогатая голова Забрака покатилась по полу. Палпатин удовлетворенно осмотрел меч Верджер, прежде чем выключить и повесить на пояс. «Похоже, я дома». Его голос звучал мелодично после хриплого карканья Верджер. Шив стремительно осваивался на новом месте. «Теперь нужно отыскать себе другое тело, и чтобы было получше, чем у этой дохлой вороны». Воспоминания Фаши всплывали одно за другим, как страницы в блокноте. И среди них, бинго, Джейсон Соло, — прошептал Палпатин, и острый клюв сам собой растянулся в довольной ухмылке. «Да, он подойдет мне идеально». На планете Кашиик молодой рыцарь-джедай, пилотирующий свой X-Wing, внезапно почувствовал ледяной холодок между лопаток и нервно сглотнул, ощущая какие-то странные изменения в силе. 31 июля 1999 года, Мэнор Родаландбаттом. Невилл сидел в кабинете отца, тяжело опершись на дубовый стол. Пальцы молодого мужчины нервно барабанили по дереву, пока взгляд скользил по полотнам магдловских художников, висевших на стенах. К сожалению, отец, видимо, не посчитал нужным оставить после себя живой портрет. А жаль, Невиллу очень хотелось бы с ним сейчас посоветоваться. Дядя Элджи уже вовсю хозяйничал на семейных фермах, уверяя всех, что покойный кузен завещал ему производственные угодья. Пока что Люциус Малфой, выступивший союзником, сдерживал аппетиты дядюшки. Вот только Невилл уже не был тем наивным мальчиком, как в детстве, он прекрасно понимал, это временная передышка. А сам Малфой, глава объединенной корпорации Лонгботтом Малфой, все чаще посматривал на Невилла тем оценивающим взглядом, который ясно говорил: один штурвал, один капитан. В такие моменты Лонгботтом особенно остро чувствовал, как сильно не дотягивает до уровня своего отца. Тот бы уже давно придумал хитрый план, а он просто сидел и смотрел на картины, не зная, что делать дальше. «Тебя или убьют, или попытаются женить на ком-нибудь из вассальных семей», – прошептал Невиллу, глядя на себя в зеркало. После памятного сражения он резко стал взрослее, в нем даже появилась некоторая сдержанность. Невилл теперь мало чем напоминал беззаботного гриффиндорца. Он разорвал отношения с Ханной и Ботты, снова начал ухаживать за Чжоу Чанг. На этот раз девушка ответила ему взаимностью, но Невилл понимал, возможно, это просто ее желание заполучить себе богатого муженька. Только сегодня до Лонгботтома дошло: врагов сдерживает лишь тень его знаменитого отца. Даже Эдриан Уитл, которого Невилл по-прежнему считал своим учителем, извиняюще пожал плечами и сказал: «Ты уже взрослый волшебник и к тому же мастер гербологии. В финансах, тем более такого масштаба, я не разбираюсь и помочь тебе удержать компанию Фрэнка не смогу». Безнадежно, медленно, по слогам, произнес Невилл. Его взгляд блуждал от картины на пороге вечности Винсента Ван Гога к крику Эдварда Мунка и обратно. Головоломка никак не складывалась. В этот момент в зеркале мелькнуло движение. Невилл резко обернулся, но увидел только старую домовушку, с привычной озабоченностью протиравшую пыль с книжных полок. Прежний инфантильный подросток уже наверняка бросил бы все и занялся пересадкой корня мандрагоры, чтобы отвлечься. Но новый Невилл был другим. Внезапно его осенила идея, которую он должен был проверить сразу после смерти отца. «Пхинки!» — окликнул домовушку Невиллу. «Скажи, лорд Лонгботтом не приказывал тебе что-то мне передать, что-нибудь о его делах, какие-нибудь книги, инструкции, артефакты?» «Приказывал, молодой хозяин», — склонилась эльфика, подметая ушами пол. «А еще я слышала, как ваш дядюшка Элджи предлагал своей жене устроить вам несчастный случай». «Несчастный случай — это очень плохо, молодой господин. Все эльфы рода Лонгботтомов уважают и любят вас, но мы ничего не можем сделать без прямого приказа хозяина, а вы пока даже не приняли на себя звание лорда. Пхинки, кажется, глупый Элджи попытается оспорить вашу власть, едва вы только заявите о своем желании вступить в наследство. Я поэтому и не решаюсь так сделать», — буркнул Невилл. «Дядя Элджи взрослый и опытный волшебник, хоть и не мастер магии. Он убьет меня на дуэли без особого труда. Мой господин, ваш отец просил передать вам этот ключ». Достала эльфика из кармашка штанов странную золотую пластинку с кучей выдавленных в определенном порядке точек. «Что это?» «Пропуск в тайное хранилище нашего мэнора», — ответила домовушка. «Я очень рада, что вы наконец решились со мной поговорить. Я каждую неделю прижигала себе уши печной дверцей и надеялась привлечь ваше внимание. А я и не заметил ничего», — изумленно пробормотал Невилл, почесав в затылке. «Хозяева редко обращают внимание на домовых эльфов», — поклонилась Хинки. «Только ваш покойный отец считал, что с нашей помощью можно легко завоевать мир». «Лорд Лонгботтом шутил, наверное», — всхлипнула домовушка. «Хинки не хочет ничего завоевывать, она просто надеется помочь молодому господину». «Спасибо, я сейчас же узнаю, что там оставил мне отец», — отодвинул стул Невиллу, вставая. На душе стало легче, словно рука лорда Лонгботтома легла на его плечо. Золотая пластинка плотно вошла в углубление, едва заметная в матово-сером полотне двери. Та странно отошла в сторону, открывая вид на просторный зал. В самом центре помещения находился омут памяти, точнее, какая-то усовершенствованная его версия, сразу с удобным креслом. Тут же стоял шкаф с ровными рядами флакончиков, в которых светились воспоминания. Невилл нерешительно протянул руку, но почему-то сумел взять только один фиал, на котором летящим почерком отца было написано: «Смотреть в первую очередь». Пожав плечами, Он уселся в кресло и решительно опустил голову в омут памяти. 12 часов спустя Лонгботтом вышел из транса, и на его лице появилась улыбка, не добрая, но и не злая, скорее, довольная. Теперь он знал, как поступить с дядей Элджи и прочими предателями. А еще отец оставил четкие указания, как и в каком порядке изучать новую магию, чтобы стать настоящим лордом Лонгботтом. Невилл щелкнул пальцами, приказывая открыться ближайшему ящику. Внутри лежали обычные деревянные палочки, больше похожие на спички, только с заостренным концом. Невилл осторожно уколол палец о каждую, и вдруг почувствовал странную связь, будто у него появились десятки новых рук, готовых выполнить любой приказ. Правда, открывшаяся ему, сначала повергла в ужас, а затем восхитила. Оказывается, лонгботтомы никогда не были просто гербологами. Они были истинными друидами, последними на Оловянных островах. И теперь Невилл провел свой первый ритуал, активировал магические растения, которые его отец внедрил во всех. В дядю Элджи, Малфоя, Паркинсонов, даже в нового министра Гринграсса и старую Виндуразье, которую боялось тревожить само Министерство магии. Он мог в любой момент оборвать их жизни. Эта мысль испугала его, но пока Невилл только начал изучать наследие отца и не знал, куда его заведет этот путь. Может, я и вправду смогу объединить весь наш мир с помощью домовых эльфов и своих растений. В конце концов, гербология всегда была моим любимым предметом. Муахаха, звонкий смех Невилла, поднимающегося по лестнице, заставил домовых эльфов радостно переглянуться. Теперь все будет по-другому. Теперь все будет правильно. Планета Земля, 4 мая 2025 года. Искра Творца в душе разумного существа бессмертна. Нет на свете сил, способных нарушить порядок, установленный Создателем. А еще существует планета с особыми свойствами. Ее бесчисленные отражения можно встретить в любой галактике. Здесь рождаются бывшие боги, иногда добрые и милосердные по своей природе, иногда нет. Китай – очень большая и красивая страна, древняя, со своими особыми традициями. В приемной родильного отделения одной маленькой частной больницы, расположенной в городе Харбин, нервно ходил от стены к стене человек, которого звали Юн Вонг. Его жена должна была скоро произвести на свет наследника рода, и молодой человек здорово волновался. Он то и дело поглядывал на часы, но время тянулось очень медленно, словно повозка пьяного старика. Наконец двери отворились, и его пригласили войти в палату жены. «Мы оставим вас наедине, молодые люди, но, пожалуйста, не задерживайтесь», — поклонился неонатолог. Акушерка молча погрузила на тележку инструменты и покатила из палаты. Медик еще раз поклонился и тоже вышел за дверь. Маленький сморщенный ребенок сладко чмокал, присосавшись к груди молодой женщины, которая смотрела на Юна с уставшей улыбкой. «Ну как ты, Нишель?» – с тревогой произнес Юн. «У нас все получилось, дорогой, ты же и сам чувствуешь. Какое имя ты хочешь дать нашему сыну?» «Юн Юу, милая, когда он вырастет, это имя ему понравится. Ктулху Вхтагн, любимый. Ктулху Вхтагн, Нишель».